а можно сказать короче и быть менее таинственным. Что? Я просто вернул ей слух. Я думал, что ты поняла это из контекста. Нет, вообще не поняла, к чему это все было. Ох, я покачала головой. Уар, свистать всех наверх. Попугай взлетел в воздух, усевшись на пыльный абажур лампы, когда в помещение вошла пара злодеев. Сияние ауры их сил было куда интереснее и привлекательнее того красочного хлама, что было одето на них. Первым вошел Убер. Это был высокий молодой мужчина с хорошим телосложением. Его сила давала ему некоторую поддержку тела, чтобы он лучше осваивал навыки, но без дополнительной выносливости или повышенного контроля моторики. Его основная сила позволяла ему овладевать повышенным талантом в освоении навыка. По сути, это была мыслительная сила, которая предоставляла ему необходимый навык, пока он концентрировался на нем. Его сила была менее ограничена и специализирована, как моя сила на выбор умения. Его проблема лежала в том, что он не становится мастером. Он может получить несколько крутых мастерских движений и приемов, но не станет настоящим мастером кунг-фу или нейрохирургом. Его сила не просто предоставляла ему какие-то готовые навыки или данные, нет, его сила была связана с некоторой формой адаптации и обучения. Она могла дать ему мастерское владение во взломе замков, когда он занят взломом. Но это не столько потому, что его сила позаимствовала у кого-то этот навык, имеет некую базу данных или что-то еще. Нет, это именно мыслительный аспект. Другими словами, его сила была глубже, чем может показаться. И ее ограничивало только то, как Убер использовал ее. Моя сила умения работала иначе, создавая модель того, что я использую в данный момент и предоставляя знание и понимание того, как пользоваться тем, что у меня есть. Отлично работает с вождением, пилотированием и другими вещами. Неплохо работает с холодным и огнестрельным оружием, позволяя быстро и не задумываясь обращаться с ним, но не дает мастерского использования. Если провести параллель с шутерами, то новичок будет просто стрелять в сторону противника, умелец точно бить в цель, а мастер будет способен устраивать разные комбо, постоянно двигаясь в непрерывном танце стрельбы, смены оружия и добивающих ударов. Умение сделает меня просто метким, но не мастером, для этого потребуется совершенный разум и пиковое состояние, чтобы синергия способностей стала максимальна. Элит был худым, сутулым и больше походил под определение гика, а также обладал особой силой. Согласно спойлерам друга, он был альфа-версией технаря, когда автор только пытался понять, как ему сделать технарей, что они могут, что нет и прочее. Не знаю насчет этого, но главный факт подтвердился. Его сила не была ограничена, и он был способен создать все, что угодно. С оговорками, конечно. Повторение было практически под запретом. Чем ближе к тому, что он уже делал ранее, тем больше шанс на то, что устройство выйдет из строя. Вдобавок ко всему, его сила была расстроена своим хозяином. Ее отчасти можно было понять. Когда ты даешь возможность построить буквально что угодно, а твой хозяин пытается построить что-то, что он уже делал снова, это раздражает. Раздражает и невозможность протестировать всякие штуки в бою и против других паралюдей. Твой хозяин думает о том, что могло бы сдуть такую крупную цель, как Лунг. Даешь ему решение, он просто не использует это. Почему? Зачем? Нахрена ты вообще тратил время и энергию на то, что не собираешься использовать? В общем, характер его силы был не самым сладким. Обладая неограниченным потенциалом, ее хозяин использовал эту силу крайне беспорядочно и трусливо. Фактически сила элита хотела, чтобы он умер, и она могла уйти к кому-то еще. Поэтому подкидывала элиту варианты, где устройства имели повышенный риск выхода из строя, часто опасного для жизни пользователя. Костюмы злодеев представляли собой какие-то яркие вещи, чью тематику я не улавливал. Наличие шлемов и кое-какой защиты говорило, что это не совсем фэнтези, а скорее фантастика. На элите шлем был вообще с одним глазом-визором. «Привет», я помахал рукой. «Не теряйтесь, тут полно народа, но мы тут». «Ха-ха-ха». «Привет», первым подошел Убер и протянул руку. «Я Убер, а это элит, Джокер и Пикси, но я думаю, что вы в курсе», я ответил на рукопожатие. Голос злодея был приятен на слух и обладал дикцией и четкостью профессионального ведущего. Стало ясно, что он использует свою силу, чтобы произвести хорошее впечатление и набрать очков в наших глазах. Элит, он толкнул приятеля в бок, тот пялился на Пикси и ее грудь. Учитывая то, что ее костюм был закрытым, а сам парень едва ли видел закрытую женскую грудь впервые, я поставил на рентгеновские очки или что-то подобное. Сам бы сделал подобное на его месте. О, да, привет, очень приятно познакомиться, немного громко и неловко поприветствовал он, продолжая коситься на грудь Оливии. Я тоже посматривал на ее загорелую грудь в плотной упаковке, но без фанатизма, насмотрелся ранее. Они сели за стол. Знаю, я приглашал вас на контакт еще с первого видео, но был несколько занят и вот только сейчас у меня появилось время. Плюс, полагаю, вы не считаете меня совсем бесталанным технарем, скромно сказал я. Конечно нет, чувак, твоя армия ботов, это улет. Как ты это сделал? Воскликнул Элит. Секрет фирмы. А вообще забудь о том хламе. Когда у тебя есть достаточно сырья, то можно наклепать довольно много всякого хлама. Я отмахнулся, так как G-боты были результатом работы силы оживления конструкта, а не какой-то технологии. У нас есть столько идей для совместного шоу. Элит чуть ли не размахивал руками. Парни, остыньте. Извините, но вы практически потраченный материал. Я изучал вашу историю. У вас есть идея, стиль, которого вы придерживаетесь, но исполнение крайне ужасное. Такое чувство, что вы переиграли видеоигры, потеряли чувство реальности. Охладил я их энтузиазм критикой. Уар, сухопутные крысы. На стол спрыгнул попугай. Салаги, где мой ром, тысяча чертей. Попугай, Элит отпрянул от разноцветной птицы, что воинственно распушило перья. Жека, не нужно быть таким некультурным. Я толкнул птицу со стола, и та с возмущенными криками улетела за барную стойку, хлопая крыльями. Я понимаю, что у технарей есть ограничения, специализация и все такое, но проблема не в этом. Элит просто растратил свой потенциал на всякий хлам и знаешь это. Убер, несмотря на то, что является мыслителем, очень поверхностно использует свою силу там, где слишком легко облажаться. Говоря простыми словами, вы облажаетесь даже там, где облажаться не должны. И что ты хочешь этим сказать? Спросил Убер, не совсем понимая, к чему я клоню, так как я сохранял вежливый нейтральный окрас голоса. Вы отвратительно используете свои силы и не пользуетесь своим мозгом. Начнем с простого, вы нацепили, я даже не знаю, что это, вместо того, чтобы Убер использовал свою силу, чтобы проявить побольше эстетики и понимания. Посмотрите на меня, стильная борода, сверкающая лысина, клевые очки и говорящий белый халат с черными перчатками. Просто, но это посылает сообщение. Смотря на вас, я не могу понять, какое сообщение вы посылаете. Несочетающиеся цвета, разные части экипировки и вещей, гаджеты, я покачал головой. Вы выставляете себя посмешищем не только внешне, но по своей сути. И ты пришел сюда, чтобы сказать, какие мы лохи, хмыкнул Убер. Да, нас уже просветили все, кому не лень, спасибо, ничего нового не узнали. Элит скрестил руки в недовольной позе. Что ж, я рад, что вы это понимаете и осознаете, поэтому, если хотите работать со мной, то будете делать то, что я скажу. Злодеи переглянулись. О, не спешите отвергать мое предложение. У меня есть аргументы. Я достал из кармана свиток и раскатал перед Элитом. Ваша проблема – неспособность использовать свой мозг и информацию о мире. К сожалению, это не только ваша проблема, поэтому на общем фоне вы еще не очень выделяетесь. Я сделал паузу и перешел к делу. Для технарей важно время, доступ к инструментам и материалам. Времени у вас было достаточно, инструментов тоже, а вот с материалами всегда дела обстоят довольно паршиво. Я решил эту проблему, но лишь частично. Здесь взять ненужные вещи, там купить недостающие, где-то откровенно тихо что-то украсть. Мелкие мелочи, которые не дают настоящего простора. Поэтому на досуге я поработал над одной вещью. Это небольшой скромный проект, идею которого я позаимствовал из сторонних источников. Не секрет, что материя состоит из молекул, молекулы из атомов, а сами атомы из частиц и так далее. По своей сути это кирпичики, которые формируют вещество. Чем больше атом, тем больше нужно строительного материала и тем сложнее все сложить вместе, чтобы оно не рассыпалось. Тогда родилась идея сделать универсальный материал, который самостоятельно будет разбирать материю на части и собирать ее в более удобной форме. Вещество, которое будет отрывать от других молекул все необходимое и расти, не ядерный синтез, но что-то пограничное. Среди атомов есть изотопы, это атомы, у которых нехватка или избыток нейтронов. Обычные атомы стабильны и обладают известными свойствами, А вот изотопы могут отличаться и проявлять отличающиеся свойства. Так родилась идея искусственной материи, вещества, который можно назвать тибериумом. Как я уже говорил, идея заимствована и доработана с учетом того, что моя сила могла понять. Концепция до безобразия проста. Тиберий – это возобновляемый ресурс, который является сырьем и источником энергии. В результате должен получиться зеленоватый или синий светящийся кристалл. Это невозможно, Элит покачал головой. Идея, конечно, классная, но такого просто нет в природе, и моя сила не дает мне ни одной идеи. Потому, что ты не умеешь спрашивать, сказал я и достал из кармана стеклянную запаянную колбу с светящимся голубоватым кристаллом размером с ноготь. Потряся содержимым, я поставил его на стол. Святое дерьмо, ты сделал это. Элит уставился в ужасе и восхищении на тибериум. Если вы видели мое видео, то знаете о расплавителе. Портативная пушка, просто игрушка. Настоящее прикладное применение – это изменение агрегатного состояния вещества путем смены взаимодействий молекул друг с другом. Я достал из кармана еще один свиток, кладя перед технарем. Все, что мне потребовалось, это сделать небольшой шаг вперед и понять, как менять взаимодействие между атомами, межъядерными связями. В природе тибериум что-то невозможное, но вы должны были задать вопрос, каким должно быть вещество или какие изменения должны быть оказаны, чтобы существование тибериума стало реальностью. На выращивание этого кусочка у меня ушел один вечер. Сделал от скуки, пока роботы работали и делать было нечего. Он настоящий, я думал, что он будет более горячим и радиоактивным. Это скорее прототип. Мне не хватает некоторых частей, пробелов, которые я не понял, как закрыть. Нужно, чтобы реакция вырабатывала больше энергии, чем потребляла бы установка. Нет смысла синтезировать то, что не производит энергию. Здесь есть кое-какие расчеты и гипотезы. Я знаю, что ты растратил значительную часть своего потенциала, но ты все еще имеешь силу, которая способна воплотить в жизнь практически все, что угодно. Все, что требуется, это понять, как сделать тибериум реальностью. Я склоняюсь к тому, что без специального поля, катализатора, который я назвал тацитом. Тацитом, название взято с потолка, это неизвестный элемент головоломки. Можно попробовать решить голой силой, собирая монструозные энергетические установки, но я хочу получить простое и изящное решение. Твоя сила не ограничена правилами и позволяет работать с чем угодно. Пространство, время, гравитация, квантовые взаимодействия, махинации с измерениями. Задача не в том, чтобы создать мощную установку, а придать материи нужные свойства, зарядить энергией, изменить свойства, словно у какого-нибудь излома, сделать тибериум реальным, а реакцию самоподдерживающейся. Тогда можно будет говорить о бесконечном возобновляемом источнике ресурсов. Даже если это как-то получится, то вещь получится опасной. Это ядерные реакции, радиация. Штука получится мощная и способной расти на всем, ядовитая, радиоактивная и постоянно растущая. Это просто рецепт получения приказа на убийство. Для гения ты довольно глуп, Убер уловил главную проблему тибериума. А кто сказал, что будет просто? Я думал о квантовом сборщике или чем-то подобном, но это настолько сложная и специфичная вещь, что потребуется слишком много всего. Черпать энергию из иного измерения возможно лишь при наличии доступа к нему и конвертера, но риски в промышленных масштабах использования еще выше, чем создание тибериума. Плюс капризность техники сопряжения измерений. Тибериум не опаснее ядерных материалов и реактивных химических веществ. Человечество давно научилось с ними работать. Кроме того, само вещество имеет ряд недостатков, которые не позволят ему расти слишком быстро и создать реальную угрозу. Все равно это звучит как рецепт катастрофы. Может получится, пробормотал Элит. Его сила уже начала предлагать варианты. Естественно, ведь результат предполагался опасным и занимательным. Ради него не жалко потратить время и попробовать решить задачку. Элит, нет, это слишком опасно звучит, а выглядит еще хуже. Подумай сам, когда у тебя получалось сделать что-то, что не взрывалось и не ломалось спустя какое-то время. Даже если все получится и заработает, то кто знает, что случится спустя какое-то время. Именно поэтому я здесь. Моя специализация позволяет мне изучать работу других технарей, ремонтировать и улучшать. Элиту достаточно проработать концепцию и построить рабочий прототип, я его доработаю до серийного образца, а дальше у нас будет волшебная рука Мидаса и философский камень в придачу. Вместо того, чтобы побираться всяким хламом и уповать на ненадежные вещи, можно работать над действительно стоящими проектами, не волнуясь о том, что на что-то не хватит материалов. Все, что вам потребуется потом, это помощь сделать универсальные инструменты по работе с материей, и вы можете создавать разные вещи десятками и сотнями, копировать удачные вещи, ремонтировать сломанные и улучшать уже имеющиеся. Просто нужно сделать так, как я скажу, пока элит не сжег свой потенциал, и вы не влипли в по-настоящему плохую историю без возможности выйти сухими из воды. «Я могу взять его?» – спросил элит, указывая на запаянный голубой кристалл. «Конечно. Просто это не финальный результат, а концепция. Все, что требуется, это вдохнуть в нее реальную жизнь, а дальше победителями выйдут все. Я хочу попробовать, но я действительно не очень хорош в том, чтобы сделать что-то, что не взорвется. Все просто, придумай прототип, сделай эскиз, может быть тестовую модель, но не запускай ее, а позови меня. Я исправлю все возможные косяки и ошибки, после чего уже можно будет перейти к испытаниям. Могу выделить 10 кусков, но только после предоставления эскиза и примерного чертежа устройства с концепцией работы. Даже если вы не понимаете, как оно будет работать, мне будет полезно взглянуть. Если справитесь с такой простой задачей, можете рассчитывать на сотрудничество и мой гений. Нельзя было сходу сказать, какие пути элит похерил в своих технологических изысканиях. Также его сила не собиралась отходить от правила, когда позволяла элиту собрать только одно устройство. Это было железное правило, которое нельзя было обойти или нарушить, попросив силу сделать исключение. Причина крылась в том, что его сила выделяла часть ресурсов на Тинкертех. Создание множества копий привело бы к бессмысленному расходу энергии. Так или иначе, сила имела ограничения для того, чтобы пользователь не истощил ее, а также для большей креативности и полноты использования. Я не связывался с элитом ранее лишь потому, что понял, что Тинкертех – это чушь. Другими словами, сила берет на себя часть работы, чтобы устройство работало так, как надо, а не потому, что его собрал гений-изобретатель. Это примерно из той же оперы, что и машина времени, собранная в гараже. К слову о ней, в теории элит мог бы собрать машину времени, но ее использование затрагивает многомерное полотно реальности, поэтому количество энергии, которое потребуется для этого действия, превышает все разумное. Либо требуется более высокий принцип, когда путешествие во времени проходит через измерения, что еще выше понятия времени. Единственное, что я понял о путешествиях во времени, существует некоторый предел, который теоретически возможен. На выбор есть силовременный прыжок, которая позволяет перенести себя до 5 минут в прошлое или будущее, где можно взаимодействовать с самим собой. Нельзя использовать силу, пока я и мое альтернативное я не слилось со мной. В теории, данная сила даже обходит слепые пятна и является истинным путешествием во времени, но у меня большое подозрение, что это является результатом того, что сама сила временного прыжка использует какой-то механизм, схожий с проблеском, чей диапазон также ограничен 5 минутами взгляда в будущее. У меня было ощущение, что это диапазон, в котором существует или работает моя сила, находясь во времени где-то в течение 5 минут в прошлом и в будущем относительно реальности. Настоящая машина времени, если бы была создана, нарушила бы работу силы Парачеловика. Если бы он переместился слишком далеко во времени, сила посчитала бы его мертвым, либо просто не узнала бы. Если бы машина времени была Тинкертехом, то без поддержки силы просто перестала бы работать, если бы уехала слишком далеко во времени. Из-за того, что сами силы играют немного со временем и реальностью, должна быть задействована еще более могущественная сила, чтобы превзойти осколки, буквально обойдя их во времени, чтобы путешествия во времени затронули бы их многомерную природу. Учитывая то, что это действительно темное поле для моей силы и вообще других сил, можно не бояться путешественников во времени. С другой стороны, достаточно сил, которые могут имитировать или производить реальное путешествие во времени, но в очень маленьком диапазоне. Сила серого мальчика как-то создавала временные петли продолжительностью до нескольких секунд. Существует злодей эпоха, который также как-то работает со временем, что позволяет ему перемещать вещи на 10 секунд во времени, где они были или будут, также способен использовать остановку времени, за 10 секунд перемещаясь сам туда, куда может добраться. Элит, очнись, чувак, я думаю, что могу это сделать. Чудно, контактные данные вы знаете, поэтому свяжитесь со мной, когда будут ясны детали. А пока как насчет того, чтобы обсудить несколько других мелочей, что вы скажете о пиратской тематике? Йо-хо-хо и бутылка рома. На стол приземлился попугай, и я почесал ему клюв. Или тематики карманных монстров. Я похлопал по голове кролика по голове. Убер был сбит с толку. Хорошо, давай я объясню подробнее. Часть 24. Глава 24. Кнут и пряник. В данном случае скорее ложка меда в бочке дегтя, либо бочка меда в ложку дегтя. Тут для кого как. Если элит действительно сделает тибериум реальностью, то это может оказать глобальное воздействие на мир самым разным способом. Важен ли мне сам тибериум? Скорее нет, чем да. Важнее узнать то, как его сделать. Если можно создавать фантастические материалы, то это совершенно новые границы для создания всего и вся. Если не выйдет, то не страшно, так как мир большой, и я всегда могу взять нужные материалы где-то еще. Купить, украсть, обменять на услуги. Элит и Убер хотят продвигать тематику видеоигр, но я думаю, что самообман. Не знаю точно, как они получили свои силы, но могу предположить только следующее. Силы дают решение, поэтому проблемы, с которыми столкнулись эти двое, сопоставимы. Убер, мистер Неумеха, скорее всего, столкнулся с кризисом, когда он ничего не может сделать. Ходячий косяк. Детство проиграл в игры, потратил на всякую фигню, а когда внезапно началась взрослая жизнь, он обнаружил, что ему катастрофически не хватает навыков. Элит немного другая история. Технарские силы предполагают, что хозяин обладает нужными качествами. Усидчивость, потребность в решении проблем в условиях каждодневного стресса низко-среднего уровня. История, скорее всего, схожа с Убером, просто у элита хватало смекалки навыков, чтобы не косячить, но этого было недостаточно, чтобы решить ворох разнообразных проблем, который постоянно копился и копился. Итого, два приятеля, которые получили решение, но остались такими же по своей сути детьми. Суперсилы для них были как откровением и дорогой в большой мир, началом новой жизни. Вот только их силы дали решение, которое на деле не решает проблемы. Убер все еще не имеет реальных навыков, что регулярно вылезает боком. Элит может собрать что угодно, но лишь раз, вдобавок его сила хочет, чтобы он умер. Начали они с мелких ограблений, хулиганства и шоу, которое имеет достаточно подписчиков из-за того, что злодеи регулярно фейлит по той или иной причине. Они до сих пор не изменили своего отношения и не обладают дальновидностью и зачатками стратегического планирования. Тем легче их привлечь яркой идеей. Там, где я эпатировал и создавал сумасшедший образ в своих целях, эти двое просто были клоунами. Совершенно естественно, что не уцепились за возможность поиграть с зверушками. Покемоны никогда не получили такого распространения, как на Земле Алиф. Тем не менее, они не были полностью неизвестными, просто у них была своя очень маленькая ниша в реалиях Земли Бет. Я хотел реализовать аниморфа и одновременно сбить с толку людей. Я не мог использовать зеркальное изображение всюду, так как это были довольно хрупкие проекции, которые развеялись бы через 5 минут или даже раньше, если им не повезло. Также использование зеркального изображения означало, что я должен ими командовать и одновременно с этим пожертвовать одним слотом и 20% мощности. Между желанием покрасоваться, использовать все свои силы и многими другими второстепенными целями, я не мог быть единственным источником всех этих фантастических вещей. Однако у Убера и Элита была репутация. Никто не удивился бы, если бы Элит сделал что-то мозговыносящее, вроде оживления тираннозавра или выращивания странных химер. Да, это было бы немного неожиданно, но в рамках того, что люди уже знали. Знали, что работа Элита не имеет четкой специальности, что его изобретения регулярно ломаются, а сама парочка была ходячим посмешищем. Хотя у них было больше репутации, чем у опустившихся кейпов-наркоманов. Что касается пиратской тематики, то это была классика, которая была понятна и доступна всем. Пираты были воспеты в фильмах и литературе. Образ имеет мало общего с реальностью, но это не мешает его использовать в своих целях. Летучий голландец, обычные пираты, киберпанк-пираты, воздушные пираты, комбинации могли быть абсолютно любыми, но всякий раз это было достаточно ново и позволяло эксплуатировать разный тинкер тех и способности. Попугай – отличный колоритный персонаж, который может оказаться темной лошадкой, А еще это отличный способ для лицензионного шпионажа, когда я могу использовать облик птицы, чтобы проворачивать всякие хитрые и не очень комбинации. Белый кролик, моя маленькая заявка на Пикачу. Милое, безобидное пушистое создание, способное выдать дуговые разряды на десятки метров, именно тот разрыв шаблона, который я хочу реализовать против злодеев. А еще белый кролик идеально подходит для Пикси. Если завести такого пушистика, то мало кто рискнет проверить, настоящий это электрокролик или обычный декоративный. Добавьте возможность превратиться в синего ежа и суперскорость, получится Соник. Когда я смогу скопировать больше разных парачеловеческих приемов, то может выйти много интересных покемонов. Для силы славы подойдет или крупное животное, либо очень маленькое. В первом варианте силу и прочность могут валить на размеры и шкуру. Во втором случае получится гремлин. Малый размер поможет пролезть в труднодоступные места и безопасно ломать почти что угодно. Альтернативой может быть суперпес, но я думаю, что для белого волка или большой собаки подойдет другая сила. Uber Elite были не против пиратской тематики, хотя они относились несколько пренебрежительно, учитывая то, что игры не так уж часто касались пиратской тематики и значительная часть видеоигр была посвящена более ярким и фантастическим образом. Тема покемонов им понравилась больше, хотя их больше привлекали идеи фантастических персонажей, вроде Соника. Главное, что они были не против моей руководящей роли, что сильно облегчало жизнь путем перекладывания на парочку разных побочных задач, над которыми у меня не было времени и желания работать. Но пока нужно было посмотреть, что они могут сделать с тем, что я уже им дал. Uber Elite ушли первыми. Зачем я вообще тащила эту камеру, если мы ничего так и не сняли? Хе-хе-хе, а это сюрприз, узнаешь, когда мы выйдем. Я подмигнул Пикси и насвистывая поднялся из-за стола. На столе остались так и не вскрытая банка колы и полтинник чаевых. Все-таки вряд ли у местных хозяев есть достаточное количество денег, чтобы хорошо жить. Итак, что это за сюрприз? Гонки на страусах. Гонки на страусах? Переспросила она. Ты шутишь? Нет. Сначала я думал о больших быках, потом о тираннозаврах, потом о розовых мамонтах, но все это слишком большое и местами страшное. Пони, скучно, для единорогов мы не девственницы, дракон опять страшно, свиньи и кабаны, странно и местами страшно. Поэтому страусы, они прикольные, быстро бегают, сейчас февраль и это прекрасное время для страусиных забегов. Если повезет, то может погоняться еще и с героями на перегонке. Так что доставай камеру. Но я не умею ездить на страусах. Я не хочу. У тебя нет выбора. Или ты поедешь на страусе, либо страус понесет тебя в клюве. Пикси открыла рот, пытаясь возразить, но мой серьезный вид заставили ее смириться с ситуацией. Ладно, но если я убьюсь, то восстану из мертвых и буду преследовать в виде призрака всю оставшуюся жизнь. Слишком страшно, чтобы быть правдой. В это время скрывшиеся из виду зеркальные клоны вернулись в виде пары крупных страусов. «Давай, давай, свет, камера, мотор». Я похлопал в ладоши, подгоняя ее. Помимо аниморфа и зеркального изображения я использовал силу пикового состояния и присутствия. Это дало мне понимание окружающей обстановки и контроля движений клонов. А пиковое состояние дополнительно повысило силу, точность и моторику иллюзорных клонов. Сила славы давала повышенную прочность, силу и способность к полету для страусов, поэтому я был уверен, что мы определенно поставим несколько рекордов скорости, прыжков и даже можем пробежаться по воде. Я надеялся, что пиковое состояние даст копиям дополнительную способность к скорости и быстрому темпу движения. Хотя это были проекции, они были сходны по принципу работы с силой мисс Милиции, создавая достаточно достоверные в своей работе проекции. Всем доброго времени суток, и с вами Джокер, настоящий злой гений этого города и, возможно, всего мира. Я все еще на свободе, и это значит, что веселье продолжается. На днях мне пришла посылка с этими двумя красавцами. Сегодня мы выясним, какой из этих страусов самый быстрый. Для этого всего-то и потребуется, что сесть и прокатиться. Ты какого выберешь, Пикси, левого или правого? Правого, отлично, тогда бери левого, твой наверняка быстрее. Страусы были одинаковы, как братья-близнецы. Птицы вертели головами, но послушно стояли, и страус Оливии даже присел, позволяя ей забраться. Птица незаметно изменила крылья и тело, чтобы придерживать ими женщину, но незаметно для стороннего наблюдателя. «Ты как, держишься?» «Да-да», — взволнованно сказала она и испуганно вскрикнула, когда ее страус начал бегать вокруг и пританцовывать, проверяя устойчивость наездницы. «Ой, мама, мне страшно, держись прямо и про камеру не забудь». «Не могу, не души птицу, держись прямо и камеру держи». «Не могу», — пожаловалась она. «Так, похоже, что придется брать ситуацию в свои руки». Я вскочил на страуса и направился к ней. «Так, давай сюда камеру, будешь учиться ездить на страусе. Что тут сложного? Это просто страус. Все умеют ездить на страусах, тебе даже не нужно крутить педали. Это не смешно, ао». Мы бежали по улице со скоростью в пару десятков миль в час. Велосипедисты то быстрее ездят, а Оливия прям вся изнервничалась. «А ну, живо собралась». Я поравнялся с ней и приподнял за воротник, усаживая прямо. «Давай камеру, сейчас будешь учиться ездить на страусе». Я взял камеру и направил ее на нее. «Держись прямо, если боишься, то рукой можешь держаться за крылья, но это не нужно, птица тебя держит, она обученная. Давай, не бойся, это не страшнее езды на мотоцикле, тем более, что под тобой не мотоцикл, а страус, это куда лучше. Держишься, отлично, теперь не ной и попробуй поймать ритм, сожми немного бедра, чтобы привстать или расслабь и держись за крылья, а не за шею». Потихоньку у нее начало получаться, потихоньку страус приноравливался к ездоку. Походка становилась более плавной, сам страус больше перебирал ногами для вида, а на деле просто летел над землей. Благодаря плавности езды, Пикси привыкла и осмелела, начав получать удовольствие от езды. «Отлично, сейчас отработаем повороты. Так как центр тяжести довольно высоко, тебе нужно отклоняться в сторону при поворотах. Это как на мотоцикле, только на страусе. Давай попробуем сначала на малых скоростях. Если поворот налево, то наклоняешься налево, чтобы тебя не скинуло направо. Можешь даже немного пригнуться». На улице практически не было машин, и мы бегали на страусах туда-сюда, совершая развороты и торможения. Я не только учил Пикси, но еще попутно учился сам, чтобы не выглядеть неестественно в седле. Время от времени я похлопывал птицу Пикси и ее саму, ободряя. И вот, спустя минут 10 женщина уже более уверенно держалась в седле и даже начала улыбаться, получая удовольствие от пилотирования страуса. Птица более или менее выработала походку для маскировки использования силы славы. «Держи камеру, пора устроить небольшой забег». «Еха». Мой страус ускорился и помчался по улице. «Стой, не так быстро, ао». «Хе-хе-хе, не паникуй, мы даже не приблизились к спорткару». Тут же выявилась маленькая проблема. Встречный ветер мешал Пикси смотреть на дорогу. Про очки я не подумал, так как уже привык, что сам их ношу практически все время, а для Оливии они не нужны. Так что мы снизили скорость и побежали на набережную, торговый квартал, где было полно магазинчиков. Там наверняка можно было найти очки для Пикси. Дороги были достаточно чистыми, поэтому мы легко обгоняли машины. Присутствие помогало узнавать о движении транспорта и мысленно контролировать положение страусов, чтобы не возникало проблем. Несмотря на экзотичный вид, водители не спешили шарахаться в стороны, хотя засматривались и охреневали от нашего перформанса. Магазин с очками нашла сила, обратив внимание на то, что кто-то покупал очки, как на важное событие. Быстро отправившись туда, мы добрались за минуту до магазинчика, в котором я успешно приобрел дорожные очки для Пикси за сотню баксов. Цена была завышенной, как и все остальные цены в районе набережной. С очками дело пошло веселее, и мы смогли обгонять городской транспорт как стоячих. В какой-то момент мне показалось, что я видел на тротуаре штурма с батареей, но моя сила сообщила, что я не ошибся, герои патрулировали и заметили наш дуэт. Штурм пошутил, а батарея сообщила в диспетчерскую. Не она одна сообщила о нас. В пути я иногда фиксировал людей, звонивших в полицию, СКП или своим начальникам, чтобы сообщить об увиденном. Из-за высокой скорости я пропускал детали, так как километр пробегался менее чем минуту. Мы пробежались по центру города, игнорируя сигналы светофора и даже вызвав случайно небольшую аварию, когда один водитель запаниковал и вдарил по тормозам, хотя мы уже давно пролетели мимо его машины. Иногда я позволял себе смелости, мой страус пробегал по легковым машинам, а птица Пикси просто перепрыгивала препятствия с грациозностью балерины. Пробежавшись по южным районам, мы сделали в круг и, пронесясь через Капитанский холм, свернули в доки, пройдя по краю территории АП. Сам район банды мало чем отличался от других районов города, и все различия были в китайских кварталах, граффити на стенах и красно-зеленых цветах якудза, которые встречались не так уж часто, как можно было предположить. Ни Анили, ни Лунга я не заметил. Если бы кто-то из них каким-то чудом появился, то мы бы просто сбежали. Я смог бы занять телепортера, пока Страус Пикси унес бы ее дальше. После я бы использовал обманку, поменявшись местами со своим страусом. Зеркальная копия отправилась бы пешком изображать меня, а я сам в виде страуса помчался бы к Пикси. Мы остановились недалеко от нашего тайного логова. Что ж, страусы – отличные ездовые животные, но после такого забега им нужно передохнуть, так что мы отправляемся на небольшой технический перерыв, сказал я на камеру. Наконец-то, Пикси слезла со страуса. Хм, похоже, моей помощнице не подходят ездовые страусы, я погладил бороду с умным видом. Похоже, что придется вернуть птице сделать новый заказ. Может быть, кенгуру будут лучше? Что? Нет, только не кенгуру. Камодские вараны? Эмма, кто это? Ясно, значит, тоже в пролете. Крокодилы и аллигаторы слишком маленькие и медленные, копытные слишком банальны. Точно, медведи. Медведи выступают даже в цирке, а еще тигры, львы и другие хищники, но медведь подходит больше. Я думаю, что страусы тоже норм, неуверенно сказала она. Давай без медведей и всяких тигров. Правда, но у медведей шире спина и сидеть на них удобнее должно быть. Нет-нет, у страусов тоже достаточно широкая и удобная спина. Ну, ладно, оставлю страусов. Тогда сейчас подготовимся и отправимся грабить банк. Что о, как так-то? Почему так резко? Разве мы не должны придумать там план? Я уже придумал, я же гений. Заходим, говорим всем, что это ограбление банка и ждем героев. Когда они приедут, устраиваем погоню. Мне только нужно захватить кое-какой инструмент и мешок для денег, иначе они не станут гоняться. Жди здесь, сейчас вернусь. Я отправился за мешком и другими вещами. Об ограблении банка я давно думал, но все не было подходящего момента. Сейчас это прекрасная возможность протестировать разные вещи. Вообще банк я уже грабил ранее. Использование комбинации силы хакерских атак позволило мне прийти в банк под личностью одного из акционеров банка, после чего взять кредит. Красберг был одним из финансовых воротил, которые успешно наживались на процентах по кредитам, не имея никаких иных производственных предприятий. Так что я использовал его личные данные, к которым было до смешного легко получить доступ, используя комбинацию технопатии и хакерских атак, чтобы получить больше информации. После только и нужно было, что прийти в банк и взять кредит, пользуясь силой свежей идентичности и блефа, чтобы мне поверили, после чего просто получил кредитную карту с круглой суммой. Если бы я не сообщил об этом во время шоу, то даже Красберг не понял бы, что его немного обокрали. Пара миллионов долларов для него это почти карманные деньги, плюс его доверие финансовых операций наемным людям сыграло свою роль. Последние просто поверили на слово, когда я позвонил и сообщил от лица Красберга, что собираюсь взять новую кредитную карту с парой миллионов долларов на счету. Сам по себе блеф был смехотворно полезной силой, но с комбинацией со свежей идентичностью, люди воспринимали меня так, как я настраивал свою идентичность. Чем полнее был образ, тем проще это было сделать. С одной только такой комбинацией двух сил можно было бы устроить настоящий хаос, а если можно было бы добавить еще третью, которая позволяла бы звонить на любое коммуникационное устройство, проходя любые проверки доступа, то все стало бы еще более сумасшедшим. Конечно, для чего-то масштабного потребовалась бы команда или дополнительные силы вроде совершенного разума, технопатии, ретроспективы и чего-то еще, чтобы продолжать обманывать любые попытки вывести обманщика на чистую воду. Хотя на самом деле эти две силы меркли перед усиленным маскарадом, который позволял менять облики как перчатки, при этом даже получая доступ к суперсилам паралюдей. Такого обманщика было бы сложно вывести на чистую воду, особенно, когда тот мог похитить свою цель и притворяться ей, как в Подтериане проделал Барти Крауч-младший. Для ограбления банка я взял обычную дорожную сумку, положил в нее несколько разных, почти случайных, предметов, которые мне не жалко было выкинуть или потерять. Не тратя время, я вернулся к Пикси. По страусам. Банк не ждет. Ну, мистер Джей, давай в другой раз ограбим банк. Не откладывай на завтра то, что можешь ограбить сегодня. Вперед, покажем, кто тут настоящие суперзлодеи. Я похлопал по страусам, обновляя их состояние. Несмотря на нытье и надувание губок, Оливия послушно залезла на страуса, и мы поехали к центральному банку Брактон-Бей. Само здание было одним из старейших в городе с некоторой претензией на готику. Гранитная облицовка, строгие линии окон. Но по мне просто экономия на архитекторах. Вот мы и на месте, я спешился и поднялся по лестнице. И почему у них такие низкие потолки? Только посмотрите, нельзя въехать на страусе, чтобы не врезаться головой во что-то. Мы прошли внутрь. Наша компания с пернатыми животными вызвала недоумение. Вот оно логово зла. Сюда приходят люди, чтобы одеть на себя ошейник долгового рабства, чтобы платить и платить так называемые проценты. На заводах люди производят товары, их труд, часть добавленной стоимости, но здесь нет производства, только эксплуатация. Есть даже пословица: «Дайте мне кольт, и я ограблю банк, дайте мне банк, и я ограблю весь мир». Мы прошли к ресепшену. Страусы шипением отгоняли людей и охрану, не давая той помешать шоу. Самый ретивый охранник лишился своей дубинки, когда страус ловко выхватил ее из его руки клювом. В этот момент второй страус вцепился в другой конец оружия, и они на пару сломали дубинку. Если бы они могли еще ее эффектно проглотить и хищно облизнуться. Как знал, что медведи будут внушительнее, но несчастной охране хватило и этой демонстрации силы. Это ограбление. Можете бегать в панике и кричать, это поднимет рейтинги. Ну, давайте, вас что, каждый день грабит? Я помахал руками. Не стойте столбом. Никто не спешил делать сказанное. Ну и ладно, я подошел к стойке, за которой сидела темноволосая женщина не старше 30 в стандартной форме: белый верх, черный низ. Здравствуйте, я здесь, чтобы ограбить банк. Какие у вас есть предложения для нас? Меня интересуют наличные, чеки без предъявителя, ценные бумаги. Уважаемые злодеи, я прошу вас не создавать проблем и покинуть банк, неуверенно, словно не веря в собственную храбрость, сказала она. Как мило. Пикси, ты слышала, меня назвали уважаемым злодеем. Моя слава растет день ото дня. Настанет день, и люди будут выстраиваться в очередь, чтобы отдать мне свои деньги и с гордостью говорить, что я их ограбил. Я приосанился и добавил гордости в голос. Но до тех пор еще случится много невероятных и шокирующих преступлений, рожденных моим гениальным умом. Я повернулся к камере. Вы можете думать, что злодеи здесь мы, но на деле тут нет праведников. Да будет вам известно, что мы находимся в филиале самых больших обманщиков и лжецов. Деньги, что выдают банки, на самом деле дутые. Они только и делают, что раздувают денежную массу, обесценивая валюту и воруя тем самым у всех сразу. По своей сути это одна большая мафиозная структура, на вершине которой стоит ФРС. Когда доллар еще был привязан к золоту, это было хорошо заметно. Именно банки с их кредитами вынудили отказаться от золотого стандарта. Как вы думаете, откуда берутся проценты по кредитам? Ответ прост: их несут кредиторы. По факту они не просто возвращают то, что вернули, но еще и значительный кусок суммы сверху. Вы можете подумать о дебетовых процентных вкладах, мол, ваши проценты – это результат работы кредитной системы банка. Отчасти это так, но видите ли, ваши денежки не просто так лежат в банке. Они работают, вернее, участвуют в схемах отъема вашего труда и жизни. Между реальной и цифровой денежной массой лежит огромная пропасть, и реальные деньги практически не оказывают никакого влияния. Украдем мы $1000 или нет, не имеет значения. Основные деньги – это нули и единицы, и эти суммы постоянно растут. И пока они растут, вы беднеете. Они похожи на страховщиков, только одеты получше, и их бизнес куда шире. Давайте взглянем, что внутри сейфа. Насвистывая случайную мелодию, я перебрался через стойку, схватив брюнетку за руку. «Давай, милая, покажи, где тут у вас хранилище». Я предупредительно сжал ее плечо, что должно было показаться ей стальной хваткой из-за силы славы. «Пожалуйста, не делайте мне больно, я все сделаю». Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Я потрепал ее по голове, мимолетно изучая биокинезом, убеждаясь, что у нее не будет синяков от моей небольшой демонстрации силы. «Будь умницей и не создавай проблем. К слову, я знаю, что тревожные кнопки были нажаты, копы и герои вызваны. Не волнуйся, я не буду использовать тебя или кого-то еще как заложника или для демонстрации силы. В конце концов, я уже убедился, что герои этого города кучка дураков в трико. Кто не идиот, подчиняется идиотам, так что ничем не отличается от идиота. Было бы позором, если бы я не мог справиться с такой досадной мелочью, прибегая к грязным уловкам и нарушая кодекс. Мы прошли к двери банковского хранилища. Страусы следовали за нами как преданные собачки, оттесняя своим существованием других и служа своеобразным щитом. Я коснулся птиц, чтобы обновить их состояние еще раз. Никогда не вредно делать это, так как их время существования ограничено. Сколько закаленной броневой стали, технологии труда и все бесполезно, я покачал головой. Электронный замок, ключ, мелкие секреты, сигнализация, но против лома нет приема. Я кинул на пол мешок и достал монтировку, звякнув ей об взрывозащитную дверь. Обычным ломиком тут не справиться, но я ведь технарь, поэтому сейчас у вас появится редкая возможность увидеть работу технаря, который превращает обычный ломик в технарский. Пошарившись в сумке, я достал несколько электродеталей, моток проводов, изоленту и батарейки. После многих часов использования технарских сил, я мог в достаточной мере имитировать состояние технарской фуги, четкие, уверенные движения, никакой излишней поспешности других мелочей, словно сила руководила моими действиями. На камеру это должно было быть крайне убедительно для других технарей и мыслителей. Пиковое состояние помогало мне контролировать свои движения в идеальном порядке. Думаю, что это редкое зрелище, так как мало кто вообще снимает работу технарей за исключением моментов, когда они играют со своими игрушками. Вы можете подумать, что стальная бронированная дверь является непреодолимым препятствием, но тут нет силовых полей, стазис-барьеров, пространственных рефлекторов, поглотителей энергии и других вещей, которые могли бы стать настоящим препятствием. И это не упоминая о карманных измерениях и действительно экзотических вещах. Пока я работал, превращая обычный лом в убедительно невнятное технарское нечто, не забывал говорить, словно сам процесс не требовал от меня умственных усилий и был чем-то тривиальным. Та-да, обычная монтировка превратилась в повермонтировку. Это электромагнитные индукторы-маяки, которые служат для наведения силового поля на кромку, которая проецируется из этого агрегата. Лампочка горит зеленым, значит, все работает, как надо. Если думаете, что это слишком, то вспомните технарей, которые делают разные павер-штуки, вроде павер-армор, павер-фистов и павер-мечей. Знаете, ключевое слово павер, ну знаете то, что делает парачеловека супером, а не сумасшедшим в трико без какой-либо реальной силы. Я поиграл получившейся игрушкой, подбрасывая в воздух и ловя обратно. Силовое поле славы до определенной степени можно было проецировать на предметы, иначе бы она летала в более закрытом костюме, а не в платьице и колготках. Силовое поле действительно превратило монтировку в павер-ломик. Давайте проверим, как это орудие труда справится с этим произведением инженерной мысли. Точнее, жестко над ним надругается. Я примерился несколько раз то тут, то там, а затем с силой ударил, тщательно контролируя силовое поле и силу удара. Бам! С оглушительным звоном, коротким словно выстрел, ломик вошел в дверь, едва не защемив мне руку. Вся требуха, что была на него накручена, разлетелась на куски мелкими обломками. Я на секунду чуть было не забыл, что слава способна влетать в помещение, проламывая внешние стены с эффектностью и эффективностью кузины Кларка Кента. Монтировка вошла в металл, словно это было ничто. Силовое поле, конечно, сломалось после взрывного высвобождения энергии, но моя сила быстро наполнила обратно этот воздушный шарик. Ау! Я отошел немного потрясенный. Все в порядке, Пикси? Ты цела? Я окей, босс. Можно больше не делать так? Женщина немного присела от грохота, но продолжала снимать, и я показал ей большой палец одобрения. Банковский клерк, что не решалась уйти, отреагировала сильнее и села на пол, прикрыв голову руками. Я подошел к ней и поставил на ноги, попутно проверив биокинезом, вроде цела. Что ж, вот почему СКП так печется и любит вопить про непроверенный тинкертех. С видом знатока и эксперта сказал я. Обычно так и бывает, когда какой-то дурак с дефицитом серого вещества начинает собирать вещи, не подумав наперед. Технарские силы не отличаются от других сил, им наплевать, гений ты или дурак. Дураки обычно не добиваются успеха и собирают на коленках всякий хлам без реального будущего. Он все еще может быть эффективен и работать, я указал на застрявшую монтировку. Только примерно такой результат их будет ждать. В данном случае очень ярко можно увидеть момент запроса и реализации. Мне нужно было сломать преграду, более того, нужно было сделать это при помощи супермонтировки. Инструмент под рукой и материалы были дерьмовыми, времени мало, поэтому концептуально все работало, но опыт использования, конечно, отвратителен. Я взгляну на часы, почувствовав в зоне работы присутствие появления героев и отрядов СКП. Мои сенсоры сообщают мне о приближении героев, так что время для ограбления подошло к концу и началась вторая фаза. Нужно пойти и поприветствовать отважных героев, что защищают злодеев этого города. Отнять у них костюм, деньги, кем они станут? Героями? Очень вряд ли. Заработная плата героев колеблется в районе 70-100 тысяч долларов в год. Много ли это? На самом деле копейки, но расходы на героев куда больше этой заработной платы, так как существует огромный штат работников, которые замешаны в работе со СМИ и не говоря уже о всяких вещах, которые прячут под коврик, чтобы никто о них не узнал. Я оцениваю содержание среднего героя в 3-4 сотни тысяч долларов в год. Средняя заработная плата до вычета налогов где-то в районе 30-40 тысяч долларов. Если крышевать за 10%, то потребуется всего около сотни человек, которые полностью отобьют все эти затраты. Разумеется, придется уклоняться от налогов и вести незаконный бизнес. Поэтому будет хорошо, если у вас в команде будет человек 5-6. Другими словами, 1000 человек способна содержать собственную бригаду паралюдей, обеспечивая ей солидную денежную поддержку. И это я говорю о простых людях. Крупные корпорации способны легко купить сотню паралюдей для своих нужд. Другими словами, герои работают за гроши. Они рискуют своим здоровьем и жизнью ради элиты, которая кидает им даже не объедки, а смехотворные подачки. Я неспешно рассказывал это все на камеру, пока мы шли обратно к опустевшему вестибюлю. Посетители дружно свалили. Только пара охранников пряталась в коридорах, наблюдая за ситуацией, другой обслуживающий персонал сбежал через заднюю дверь, что меня вполне устраивало. При этом, я хочу отметить, такие наемные паралюди способны не просто защищать своих работодателей, но и кровно заинтересованы в их благополучии. При этом сами паралюди также заинтересованы в том, чтобы их люди были на их стороне. Немного статистики. В среднем один парачеловек встречается на каждые 20-30 тысяч человек, а для комфортной жизни достаточно одной сотни. Но это число можно утроить, сказав, что второй человек – это жена и ребенок. Но даже так содержать паралюдей довольно дешево. Можно даже увеличить сумму до 1000, чтобы вознаграждение было действительно стоящим. Миллион долларов в год с легкостью соберет 1000 человек. И вот мы видим, что реальное обеспечение парачеловека должно быть в районе десятков миллионов. Но что мы видим? С этими словами мы вышли на улицу, и я закончил мысль, позволяя камере запечатлеть этакий переход от речи к реальному действию. Часть 25, глава 25, Виста, рыцарь, штурм и батарея, бесстрашный, два младших героя и три старших героя. Меня уже записали в угрозу А-класса, что-то многовато на одного меня. Ладно, страусы пусть тоже считаются, так что 5 на 3. Ну, я думаю, что это все еще не честно, правда, по отношению к ним. Взгляните, вот они, глупцы, обманутые и просто подлецы, которые только притворяются героями. Патетично воскликнул на камеру. Если бы они только могли пользоваться своим мозгом, то легко бы поняли, что их настоящая цена куда выше того, что им платит. Сдавайся, Джокер. Ты окружен и тебе не сбежать, выступил бесстрашный, при этом пространство расширилось, улицы стали шире, а здания убежали на сотни метров. Да, такова сила эпицентра 9 девочки-волшебницы Висты. Сама она выступала саппортом, стоя позади. У нее были ботинки на высокой платформе и искусственная грудь, которая должна была скрыть ее настоящий возраст. Трюк сработал бы только против того, кто не мог видеть ее целиком и не следил за героями в целом. Девочка лет 6 обладает силой или около того, поэтому можно было проследить за тем, как она менялась и понять, что что-то тут не так. Рост – это одно дело, но объем и размеры тела также важны. Можно притворяться взрослее, но сложно скрыть настоящий возраст, когда лет 5 назад ты была раза в 1,5 меньше. Лучше бы они наоборот выставили бы ее более молодой, чем она есть на самом деле. У них было бы куда больше шансов скрыть реальный возраст. Пикси, ты слышала? Да, босс. Мы окружены и нам некуда бежать. Итак, что делают загнанные в угол? Сдаются, босс, неуверенно предположила она, я покачал головой. Нет, тогда, сражаются, верно. Поэтому напротив умения вести переговоры ставим прочерк. И это восходящая звезда, по мне он просто дурак в силовом костюме. Даже мои страусы лучше его, на них хотя бы можно кататься. Это значит нет, бесстрашный сжал копье, которое угрожающе заискрило. Вау, вы только посмотрите на него, кажется, что ему не терпится поиграть своими бицепсами. У меня вообще-то по сценарию стоит небольшая битва и погоня, так что увы, но, договорить я не успел. Герой наклонил копье и выстрелил пучком молний. Примерно понимая силу удара, я рискнул и использовал силу скорости, чтобы распределить этот удар во времени. Немного переоценил себя и шоковый поток, хотя и не выбил меня из сознания, но все равно доставил несколько субъективных минут незабываемых ощущений. Босс, Пикси склонилась надо мной, пока я обтекал на земле, пока пиковое состояние тихо приводило меня в порядок. Что ж, просипел я тихо, это было несколько интенсивно. Страусы подошли ближе и с любопытством ущипнули меня клювами за лицо. Ой-ай, бесполезные птицы, что вы стоите? Идите и напинайте тому кретину, что прерывает злодейские монологи. Я еще даже не приступил к раскрытию своего коварного плана, как он меня прервал. Это возмутительно. Страусы переглянулись, посмотрев то на меня, то на бесстрашного. Что уставились? Ах, какая там была команда. Фас? Нет. Кусь? Да, точно. Идите и сделайте кусь этому недолегионеру. Вэйрэр? Страусы словно додумались и шипя пошли на бесстрашного, заходя с двух сторон. Отзови своих животных, Джокер, с уверенностью и превосходством сказал герой. Сам ты животное. Я сел, чтобы лучше видеть ситуацию, после чего ускорился, позволив себе застыть и руководить действиями птиц. Страусы также ускорились одновременно со мной, двигаясь в десятки раз быстрее обычного. Они обошли героя и атаковали его руки, ноги и голову, используя клювы и ноги. 150 кг, это не шутка, поэтому герой сначала лишился своего оружия, потом щита, его шлем остался при нем, но по куполу он получил знатно. Все заняло не более 2 секунд, после чего страусы вернулись ко мне, а герой упал на асфальт, крича от боли. Ой, чего разнылся, там нет ничего серьезнее ушибов. Подумаешь, избили за пару секунд, нечего было тыкать в меня копьем. Что это, черт подери, было, что выкусил? Страусы, самые быстрые птицы на свете. Вы, 2 кретина, я шлепнул по ногам страусов, обновляя их статус и возвращая им силу славы, сам чувствуя облегчение от ее использования, живо принесли мои трофеи. Страусы быстро сгоняли и принесли мне копье и щит бесстрашного. Любопытно, я помахал копьем, прочертив по асфальту линию. Значит, не технарь. Копье выглядит обычным копьем, ничего особенного, но это только на первый взгляд. Но оно прочнее, чем кажется, и проявляет несвойственные ему свойства. Пока я был занят, Виста увеличила расстояние между мной и бесстрашным, сократив его между штурмом и бесстрашным. Единственная причина, по которой она не спасла щит и копье героя, была некоторая неопытность и скорость, с которой все произошло. Как квалифицированный технарь я могу сказать, что бесстрашный не технарь. Очевидно, что его сила иная. Учитывая то, что предметы проявляют аномальное состояние в его руках, то можно сказать, что его сила контакт. Так как количество волшебных предметов у него ограничено, то можно сказать, что он козырь. Его сила изменяет предметы и делает их проводниками силы пользователя. Поэтому копье в моих руках не превратилось в живую молнию, раскрыл я секрет Полишинеля, который все и так знали. «Эй, чем ты кормишь своих птиц, чтобы они так носились?» – спросил штурм, выступая вперед. С его силой он не боялся физического контакта. «Пирожными, хе-хе, просто протестировал несколько добавок. Они еще не умеют изрыгать пламя, но я работаю над этим, хе-хе, как говорит один мой хороший знакомый. Тинкеры – это чушь, но ты – это просто чушь в степени. Я вижу, ты не принял мои советы по экипировке. У тебя все еще нет никакой портупеи с метательным оружием. Я не очень меткий и ножи плохи для пиара. Мне хорошо и так, но спасибо за совет», – кивнул герой. «Не хочу тебя расстраивать, но тебе действительно не сбежать. Виста не даст тебе убежать, а нам отстать. В этот раз ты не на своей территории, подкрепление прибудет с минуты на минуту. Почему бы тебе не сдаться?» «Что?» Я притворно удивился. «Но я ведь не раскрыл все свои козыри». Я поднял сумку и вытряхнул содержимое на землю. «Так-так, что тут у меня есть?» «Ага, то, что нужно». Я поднял черный фонарик, который был похож на дубину из-за длины. «Лучевая пушка. Вы можете растягивать улицы сколько хотите, но скорость света – это 300 000 км/с. Стоит мне лишь нажать на кнопку, и вы все будете поражены лучами смерти. Что правда, это же простой фонарик, у меня в гараже похожий есть, сказал шутром. Тут не простое излучение, а жесткое. Так что если не хочешь стать импотентом, облысеть и заболеть раком, сдавайся. Я наставил на него фонарик. Расстояние между мной и штурмом опять увеличилось, но герой лишь покачал головой. «Я готов рискнуть», — крикнул он. «Врубай свой смертолуч, или что это у тебя?» Возмутительно. Я погрозил ему фонариком и посмотрел в камеру. «Почему технарские предметы должны обязательно выглядеть странно?» «Да будет вам известно, что армия машин маскируется под обыкновенные предметы, и даже такой фонарик может вас убить самым неожиданным и неприятным образом, если вы не будете осторожны. Это как раз пример того, когда сила с большим потенциалом достается кретину без мозгов, и его творение убивает собственного создателя, обретая собственную жизнь. Все так боятся искусственного интеллекта и восстания машин, когда он уже давно произошел. Результат, как можно понять, не так впечатляющий, но не менее опасен. На самом деле давно нужно ликвидировать эту зону, пока кто-то не выстрелил из этого повешенного кем-то чеховского ружья. Пока я чесал все это время языком, я изучал силу Висты. На первый взгляд казалось, что она контролирует пространство, сжимая и растягивая его как ей угодно. Эффект не затрагивает живых существ и пространство рядом с ними, но в остальном она не ограничена воздействиями. Она напоминала мне мою силу контроля гравитации. Ее силе нужна была точка приложения, неживой твердый предмет, вокруг которого она могла создавать искажение пространства. Но ее сила не искажает пространство. Во всяком случае, оно искажает его примерно в той же степени, как работает моя сила сжатия, способная уменьшить меня и предметов, которых я касаюсь, примерно в 200 раз. Дело в том, что если бы сила Висты воздействовала на пространство, то искажение пространства могло породить искажение фундаментальных сил и очень странные эффекты. Растягивание молекул и атомов значит, что полевые эффекты также затронуты. Ослабление ядерных связей значит, что начинается распад молекул. Сначала больших, длинных, и чем дальше, тем больше. Другими словами, это была бы убийственная способность. Сжатие пространства значило бы, что расстояние между ядерными молекулами стало меньше, и отталкивающая сила возросла бы до такой степени, что уменьшенные предметы начали бы взрываться. Более того, был бы риск формирования ядерных реакций и радиоактивного излучения. Также увеличение пространства означает увеличение объема, что должно формировать ураганные порывы ветра. Но этого не происходит, потому что сила Висты воздействует не на пространство, а на материю, на все физические процессы, которые входят и покидают поле растяжения. Другими словами, ее сила мухлюет не с пространством, но с чем и как. Ее сила не делала растягиваемые предметы крепче, это точно. Значит, это именно растягивание. Ее сила не влияет энергетически на вещи, воздействие идет через энное измерение, проявление на трехмерный мир какого-то эффекта. Мне казалось, что я начал царапать поверхности, копать глубже, понимая то, что обычно человек не способен воспринимать и даже понять. Взаимодействие уровнем выше привычного пространства времени. Сила Висты словно надувала пузырь. Все неживое в ее зоне воздействия оказывалось в зоне искусственного измерения, дополненного пространства. Словно взять воздушный шарик, в котором есть камушки, после чего надуть его. Пространство увеличится для обитающих внутри шарика наблюдателей, которые скажут, что шарик стал больше. Внешний наблюдатель может сказать что-то подобное, но правда в том, что шарик был растянут, сжат, надут, спущен, но концептуально он остался тем же, и все внутри него осталось прежним.